Помню тебя совсем молодой, и той, которой сейчас. Время прошло, я говорю тебе стой. Держи себя в руках, детка. Мы знали вместе наш путь. Но время прошло, и той поры нет. Время прошло, и не важно что. Я говорю тебе, но держи себя в руках, детка.